Матерь Агни-йоги. Путь ученичества – это путь постоянной, напряженной трансмутации или преображения всей своей сущности. Конечно, он не легок, преображение сознательное, волевое, конца ему нет. Чего бы ни достиг он и что бы он ни преодолел, то, что он представляет собою в момент величайшей победы над собою самим, все это только ступени, каждая из которых имеет над собой более высокую, и достигается преодолением предыдущей. На этом пути находятся все, то есть совершенствуется, развивается, и каждый дух, на какой бы высоте он ни стоял, даже паранирвана не означает окончательной остановки и достижения такой степени совершенства, дальше которой подниматься нельзя. Космос находится в процессе вечного продвижения в беспредельность и вечного совершенствования. Конца нет. Примечание. Паранирвана – состояние, понимаемое как абсолютное бытие.